Глава 15. «Что ты хочешь?» — переспрашиваю, не в силах сдержать задорной улыбки. «Приватный танец», — отзывается Эрик. «Тебе не послышалось». Его голос звучит требовательно и хрипло, взгляд въедается в кожу. «Никогда подобным не занималась. С чего ты взял, что сейчас начну?» «Да ладно. В прошлый раз ты не стеснялась зажигать на танцполе». Эрик берет меня за руку и ведет за собой по длинному коридору к дальней двери. «Жалко, что ли?» Задницей покрутить передо мной в випке. «В прошлый раз я выпила 2 коктейля, а сейчас трезвая. И задницей могу покрутить под музыку на первом этаже, в общей толпе». «Можешь, конечно», — соглашается он. «Но хочу, чтобы только для меня, без заинтересованных зрителей». «Ой, всё же нужно было черный платок прихватить в торговом центре, да?» Не отказываю себе в ехидстве. Эрик останавливается, и его взгляд задерживается на моем лице. В самолете такая смелая, дерзкая была, а сейчас заднюю включаешь. Мне хоть и интересно наблюдать за противостоянием твоих чувств и разума, но уже догадываюсь, кто одержит верх. Он открывает дверь ключом и ждет, когда я переступлю порог. «Ты сейчас давишь! И с танцами, и с парапланом! Еще отличницей назови!» — вспыхиваю я. Удивительно, как у него получается задеть за живое буквально парой точных фраз. «А ты смени север на юг, и подует попутный ветер». «Чего так загрузилась, Рина?» «Я всего лишь потанцевать предложил». «Всего лишь потанцевать», — повторяю эхом и захожу внутрь, осматривая обстановку. В углу комнаты стоит огромный диван, рядом расположился круглый столик, на стене висит плазма. Симпатично. Чем-то гостиничный номер напоминает, только без кровати. «Я думала, мы будем проводить время в отеле и заниматься сексом, но ты привел меня к друзьям, организовал прыжок на параплане». «Полет», поправляет Эрик, хмурясь. «В перспективе встреча с другом и его женой на базе отдыха, где есть вертолетная площадка», продолжаю, пропуская мимо ушей его замечания. «Что еще меня ждет? «А ты как хотела? Чтобы трахал тебя в номере, уезжал по делам, возвращался, снова трахал и опять сваливал?» Я молчу и кусаю губы, пытаясь подобрать правильные слова, чтобы сформулировать ответ. Настойчивый взгляд напротив от чего-то причиняет дискомфорт и сбивает с мыслей. К счастью, нам с мозгами не привыкать работать в стрессовых ситуациях. Делаю глубокий вдох и произношу: «У меня не было отношений. То есть чуть-чуть были, но после них осталась боль, пропорциональная пережитым чувствам и ощущениям. Полагаю, с меня хватит эмоций от секса с тобой. А это все — друзья, полеты, отдых на базе — лишнее. Мне это не нужно, понял?» Эрик внимательно за мной наблюдает. «Вот и слабые места, Лори. Компас, оказывается, легко чинился», — хмыкает он. «О чем ты?» «О том, эгоистка. Хочешь, чтобы я к тебе потребительски относился? Чтобы ты после поездки отряхнулась и дальше пошла? Так и будет. Только с одной поправкой. Я не собираюсь укладываться в общепринятые стандарты. Прекращай перезапускать систему и выискивать смысл там, где его нет». Эрик закрывает за нами дверь и, оставив меня стоять посреди комнаты, идет к дивану и садится на него, широко расставив ноги. «Напомнить, что ты сама согласилась на эту поездку, а значит, по умолчанию на все мои планы. Я привел тебя в клуб, познакомил с друзьями и на базу к Мусаеву повезу, потому что мне приятно общаться с этими людьми точно так же, как и с тобой. Все, что ты себе придумаешь на мой счет, это только твои догадки и будущие проблемы. Я нормально себя веду по отношению к окружающим и к женщинам в частности. Но это не говорит о том, что я человек с большим сердцем. Бывает, приходится топтаться по чувствам других людей, но у меня нет по этому поводу угрызений совести. Мы начали налегке, относительно искренне. Давай продолжим в том же духе и закончим так же». Везунчик берет пульт со стола и делает музыку громче, глядя на меня из-под лобья. «Относись к жизни проще, Рина, и она оплатит тебе той же монетой». Это было откровенно. И, конечно, он прав. Нужно проще ко всему относиться. Не пойму, почему так загрузилась и что пытаюсь ему предъявить. Это же и впрямь только мои ожидания. Не стоит их переоценивать и додумывать лишнего. Эрик всего лишь привел меня туда, где ему комфортно. В круг друзей. Но... «Похоже, ты тот еще мудак в отношениях». Я гордо вскидываю подбородок. «По-твоему, я веду себя с тобой как мудак?» Эрик насмешливо изгибает темные брови. «Нет, пока нет». «Тогда откуда такие умозаключения?» «Всего лишь анализ твоих слов». Эрик, не смущаясь, разглядывает меня, задерживая глаза на груди и ногах, затем поднимается с дивана и подходит вплотную. «Мудак, значит». Кривит он губы в усмешке. «В карманах у меня бумажник, телефон и ни одного презерватива. Я привел тебя развеяться в клуб, чтобы ты немного расслабилась, но если бы знал, что эффект будет обратным, остались бы в номере, где в ящике полно этих латексных штук, и несколько мы бы уже использовали. Я не потребитель, но идеализировать меня не советую. Потом будет больно, когда столкнешься с реальностью. Везунчик намного выше меня. Даже когда я на каблуках, приходится поднять голову, чтобы выдержать сейчас его взгляд. Ни один мужчина еще не смотрел на меня так. Эрик кладет руки мне на поясницу и толкает к себе, наклоняется и целует, сразу глубоко и без прелюдий. Понимаю, что делает. Хочет переключить внимание, чтобы задать нужное направление. И задает. Теперь я паникую по другому поводу. Не хватает кислорода из-за того, что Эрик целует и сжимает в руках. «Ты еще хочешь, чтобы я станцевала для тебя?» Спрашиваю, задыхаясь и чувствуя легкое головокружение, когда он отстраняется. «Хочу». Выпутываюсь из рук везунчика и отступаю к дивану нетвердой походкой, будто пьяная. «Тогда сначала ты. Я действительно стесняюсь. Или нужно было меня напоить? От яблочного сока не тянет на подвиги». Моя наблюдательность не подвела. Эрика тоже необходимо держать в тонусе. «Бесишь, Рина», — летит мне в спину. «Ты повторяешься. Но раз мы начали обмен откровениями, то ты меня тоже бесишь. Не представляю, что в тебе можно идеализировать. Чрезмерное самомнение? К тому же ты сильно старше, на 20 лет, а меня привлекают мальчики помоложе». На губах везунчика появляется наглая улыбка. В такт мелодии он медленно приближается к дивану, но походка тяжелая, словно идет с намерением убить. «Стриптиз тебя устроит?» Эрик подходит ближе, стягивает с себя джемпер и бросает его рядом со мной. С той ночи я не видела везунчика обнаженным. Похоже, Патрик закончил свою работу, плечо полностью забито рисунком. Очень красиво, Эрику безумно идет. Перевожу взгляд на широкую грудь, усеянную шрамами, плоский живот с заметным рельефом и выраженными косыми мышцами. Не перекачанный, но подтянутый, притягательный. А ведь реабилитация после падения со скалы длилась не один месяц и даже не два. Как ему удалось сохранить такую отличную форму? Везунчик ставит колено между моих ног и приподнимает пальцем подбородок. «Продолжение платное. Деньги у тебя есть?» «Знает ведь, что нет, и издевается. Хотя я первая начала, попросив танец. Ладно, выкидываю белый флаг. Повыясняли отношения, и хватит. Я не затем полетела черти куда. Хочет Эрик таскать меня по каким-то базам и знакомить с друзьями. На здоровье. Без понятия, что за бзик на меня нашел несколько минут назад. Приближающийся ПМС. Тянусь руками к пуговицам на блузке и медленно начинаю их расстегивать, не отводя глаз от лица Эрика. «Денег нет, но могу предложить бартер. Хочешь?» Везунчик перехватывает мои запястья. Не успеваю ничего толком сообразить, как он уже сидит на диване, а я нахожусь сверху на нем, а его эрекция упирается мне в промежность. «А как же танец?» «Теперь это дело принципа». «Кстати, я не говорила, но ты мне приглянулся еще на заезде, после того, как улыбнулся и подмигнул. Губы твои понравились». Ёрзаю на стояке, а потом встаю на ноги, придерживаясь руками за широко разведенные колени везунчика, и продолжаю раздеваться. «Но на план-то решилась значительно позже». «После поцелуя у машины. Ты анализировал тот вечер?» «Немного». Тянусь к молнии на юбке и спускаю ее вниз. Описываю бедрами восьмерки в такт мелодии, сжимаю руками грудь. Ей тесно в бюстгальтере. Я жажду, чтобы Эрик прикоснулся ко мне, но он молча буравит темными глазами, пока я ловлю себя на мысли, что еще один интимный момент отправится сегодня в копилку развратных воспоминаний. Как же эта игра затягивает, если не задумываться о деталях и последствиях? «Сними его», — звучит требовательный голос, и я завожу руки назад. Мгновение, и я остаюсь стоять перед Эриком в тонкой полоске трусиков, чулках и туфлях. Везунчик нетерпеливо обхватывает меня руками за ягодицы и толкает на себя, усаживает обратно и ловит ртом сосок, оттягивает его зубами. По телу пробегает приятная волна. Я не могу сдержать восторженного вздоха. Эти контрасты сводят с ума. Твердость подо мной, сильные руки на ягодицах и губы на груди. Все в совокупности до вспышек перед глазами. «Я напускаю сейчас в штаны, как пацан, если не прекратишь ерзать», — хрипло шепчет Эрик. «Но я не могу остановиться». «Пожалуйста». «Сама толком не понимаю, о чем прошу, но это мучительно. Безумно, невыносимо. Настоящая пытка. Хочу разрядки. Сейчас. Я уже так близко. Эти ощущения похожи на сход лавины, на прыжок с высоты». Эрик обнимает меня дрожащую и глубоко целует. Язык проскальзывает в рот. Я снова стану. Отчаянно царапаю его затылок ногтями, и везунчик опрокидывает нас на диван. Слышится треск ткани. Я лишилась трусиков, как он и обещал. Дикарь. «Раздвинь ноги», — шепчет Эрик в висок. «Ты ведь без защиты», — отвечают за меня остатки затуманенного разума. «Я не согласна без презерватива». «Если ты не в курсе, Лори, то женщину можно трахнуть не только членом, но и языком. Для этого презерватив не нужен». Эрик надавливает пальцем на клитор, и я вытягиваю струной, а потом медленно развожу колени в стороны. Он разглядывает меня несколько секунд и прокладывает влажную дорожку из поцелуев до лобка. Вздрагиваю и трясусь, когда горячие касания языка жалят нежную кожу. Губы сдавливают клитор вместо пальцев, слегка оттягивают и дарят фейерверк невероятных ощущений. Эрик повторяет движение снова и снова, и меня захлестывает волной эмоций. Когда он скользит кончиком языка вверх и вниз, задевая только горошину клитора, внизу живота бешено пульсирует. Я на грани. Распахиваю глаза и наблюдаю за ним. А когда накрывает, не могу сделать вздоха. Давлюсь криком и содрогаюсь в его руках, чувствуя язык Эрика уже внутри себя. Боже, как это развратно! И как приятно! Настоящий взрыв, после которого я в буквальном смысле собираю себя по крупицам и не сразу возвращаюсь в реальность. Пережитый оргазм обескураживает. Это было очень сильно и действительно незабываемо. Эрик дает мне передышку, садится в ногах и смотрит на меня. Его грудь часто и высоко вздымается. «Ты не собирался сегодня меня трогать, да? Поэтому привез сюда и оставил презервативы в отеле», — вдруг осеняет догадкой. Везунчик кивает. «Мне вставать завтра рано. Завтра дела, и с тобой начнем. Без спешки». «Или ты торопишься стать женщиной?» «Нет, не тороплюсь». Спускаю ноги на пол и тянусь руками к ремню на его джинсах. Эрик не помогает справиться с пряжкой. Он не отводит темный глаз от моего лица, словно пытаясь прочесть мысли. «Чёртов душевыниматель! Разве не понятно, что я собираюсь делать?» «Уверенно». Одна его ладонь ложится на мою, а другой он начинает гладить грудь. Я опускаюсь перед Эриком на колени и поднимаю лицо. Кажется, в прошлый раз ему понравился этот вид. Хочу, чтобы завтра везунчик думал обо мне на переговорах. «Лори, ты точно девственница. Ведешь себя развратно и смело, когда отключаешь голову. Не свойственно им подобное поведение». Кладу ладонь на горячий и упругий живот, неотрывно глядя в карие глаза. «Полагаешь, отец отвозит меня в клинику после каждого полового акта с новым мужчиной? Дай-ка вспомнить, сколько у меня было партнеров и операций». «Нет, увы, не помню. После 10-го перестала считать». «Это был комплимент, дурочка». Улыбается везунчик и сам расстегивает ремень на джинсах. Смотрю, как он спускает их вместе с боксерами и достает член. Эрекция внушительная и уже каменная. Пальцы покалывают от волнения. Я дрожу, но совсем не от страха. Это какое-то другое чувство. Трепет? «Смелее, Лори. Ты уже знаешь, что с ним делать». Сжимаю ствол рукой, приоткрываю рот, обвожу кончиком языка головку, а затем обхватываю губами и начинаю сосать. Эрик несдержанно делает толчок вперед, проталкиваясь глубже, давит приглушенный стон тяжелым вдохом и откидывает голову назад, начиная двигаться ритмичнее. Он заведен и на грани, я это вижу. Его рука на моем затылке и плотно фиксирует. Слезы брызгают из глаз от глубины проникновения, хотя я чувствую, что он себя сдерживает, а через пару минут ощущаю во рту вязкий вкус его семени. Отвращения, как и в прошлый раз, нет. Но еще одна картинка этого вечера отправляется в копилку развратных воспоминаний. Эрик красиво кончает. И это спорный вопрос, кто о ком будет думать весь завтрашний день. Честно говоря, подобное сложно забыть, особенно когда он первый и такой откровенный в своих желаниях. Теперь моя очередь дать везунчику прийти в себя после оргазма. Я забираюсь на его колени и провожу кончиком пальца по шее, останавливая ноготок на синей жилке, которая бешено пульсирует. Проходит от силы минута, когда снова чувствую под собой стояк. Это нормально, что он опять такой твёрдый и большой? Взгляд Эрика лениво скользит по моим губам. Вполне. Учитывая, что красивая обнаженная девушка трется об меня упругой грудью и ерзает влажной промежностью на члене. У мертвого стал бы сейчас на тебя. Я опять начинаю возбуждаться. Внизу живота все сводит мучительными спазмами. Со мной впрямь что-то не так. «Прекращай, Рина», — хрипло шепчет Эрик, когда я седлаю его и задаю темп движением. «Еще хочу. И тебя внутри. Ты долбанный мазохист, ясно тебе? Обещал, что ноги свести не смогу, а в итоге...» «А в итоге подождем. «Одни обещания», — отчаянно стану я. «Ты меня сейчас так завела, что все мысли только об одном — поставить тебя раком и оттрахать до визга». «Еще», — срывающимся шепотом прошу я. «Нравится, когда говорят грязные словечки?» «Не знаю. Понравилось словосочетание. Оттрахать до визга. Сзади меня еще никто и никогда не брал. Не знаю, как это. Наверное, приятно. Папа сразу же вез зашивать после первого проникновения в миссионерской позе. Сейчас за меня говорят злость и похоть. Эрик до боли впивается пальцами в бедра и вжимает меня в свою эрекцию. Я продолжаю двигаться, имитируя между нами половой акт. Мне приятно тереться об него промежностью, а когда член задевает клитор, каждый раз прошибает разрядом тока. «Блядь, я же трахну сейчас тебя!» Голос срывается на хрип, и Эрик откидывает голову назад. Но это он зря. С остервенением, словно в наказание, я прикусываю его шею и трусь о член, не в силах остановиться, потому что вот-вот накроет волной экстаза и опять разорвет на куски. Жадно глотаю воздух, чувствуя, что попала словно в эпицентр шторма. Не могу сдержать громкого стона и сумасшедшей дрожи. Накрывает еще сильнее, чем несколько минут назад. Я долго прихожу в себя. Эрик снимает меня с колен, берет со стола салфетки и пытается тереть мои следы. «Стеснительная, говоришь?» Он бросает на меня быстрый взгляд. Я опустошена, ошарашена пережитым, но все же следую его примеру и привожу себя в порядок. «Очень стеснительная», — отвечаю после паузы и, осмотрев остатки своих трусиков, едва стоя на дрожащих ногах, продолжаю. «Теперь жалею, что не согласилась зайти в отдел женского белья». «Ха, я предупреждал», — хмыкает Эрик. «Думаю, в таком виде больше нет смысла оставаться в клубе?» — с надеждой в голосе спрашиваю я. «Нет смысла», — кивает Эрик. «Сейчас вызову такси и поедем в отель». Я сажусь на краешек дивана и наблюдаю за везунчиком, пока он достает телефон и заказывает машину. На место эйфории, наконец, приходит ощущение стыда. Действительно, противостояние разума и чувств. Мне и самой интересно, кто в итоге одержит верх. Но если буду каждый раз испытывать подобный ураган эмоций, то какая разница, кто? Главное, чтобы дилер был в зоне доступа и мог снабдить новой дозой. Потому что я, кажется, скоро стану зависимой от этих ошеломляющих и незабываемых впечатлений.